Глава 10. Противоречие. По нраву мне крепкая круглая башня, где чудная тень нарушает мой сон. Явится тот, кто старанием прославлен, туда, где неистово бьются валы. Избрано место, размыты, но ярки, черты и сверкая над морем стоит крепость для той, что блистала всечасно. Там, где дикий Арфон, там, в Эрарии. Добьешься ли мантии, не глядя на шелк? Я крепче ее никого не любил. И с ней проводил бы я каждую ночь, когда бы я ей песню сложил. Хивел ап оаин гвинет. Он вспомнил все, что в глазах у женщины был зеленый мир, что он лег с ней и губами исторг из нее крик, ночью за окном ухала сова, что миропорядок и смысл обрели вкус, что у желания был цвет, а у пустоты звук, что на его коже остались царапины от когтей, что повсюду лежали лесные орехи, и что в каждом был целый мир, что под ним была не земля, но вода, что все его прежние представления о мире были ошибочными, что этот мир — его мир, в котором были сталь, трава, бетон и хлеб, жужжащий мобильник, запекшаяся кровь, семя, сахар, что этот мир оказался ложью, ширмой, завесой, что он не знал ничего и познал все, что это не его мир, что он не он, а она не она. Не женщина. И что она пропала. Пропала. Пропала. Ларкин. Он обыскал всю лодку. Поначалу улыбался. Где же она прячется? Внутри не было ни единой двери, если не считать складной виниловой перегородки, за которой скрывался гальюн. Он заглянул туда, затем принялся открывать ящики и дверцы всех шкафчиков подряд. Все хитрые, украшенные тончайшей ручной резьбой встроенные чуланчики, которые будто множились, пока он ходил из одного конца лодки в другой. Казалось, их сотни, этих ящиков в ящиках и раздвижных панелей, прячущих за собой потайные ниши для механизмов. Откуда их столько? Это бред. Их не может быть так много. Но вот же они. Бесчисленные полочки для кувшинов воды. Круп, бобов, кураги и инжира. Изюма, нечищенного миндаля, инструментов. В одном узком и длинном выдвижном ящике оказалось лишь морское стекло, все еще покрытое песком — зеленое, коричневое, лавандовое. В другом лежали перепечатанные дневники некой леди Льюис. Одна страница была заложена высушенной вайей, папоротника, некогда зеленой, а теперь тускло-желтой. Возвратилась после прогулки с Недом Берн-Джонсом. Он был совершенно околдован и дома сразу же зарисовал по памяти ее портрет и ничего в нем больше не менял. Но сказал, что это русалка. Он часто говорил, что она Никси, поднявшаяся к нему из колодца. Дэниел закрыл этот ящик и выдвинул следующий. Он оказался забит фотографиями, коричневато-желтыми, с обтрепанными краями. Молодой человек на краю обрыва обнимал женщину в блузке-матроске и юбке. Лицо ее скрывалось ее темными волосами, взметенными ветром. На другом снимке стояли рядом две женщины в одинаковых платьях из японского шелка по моде 20-х годов. У одной был светлый боб, у другой — распущенные темные волосы, украшенные ободком с павлиньим пером. Среди фотографий обнаружилось несколько клочков бумаги со словами «Прозрачная зелень, вторая сцена. Тебе так впору эта роль?» Билет с оторванным корешком с концерта группы 13 Floor Elevators в Остине. 1969 год. Видеокассета с фильмом «Девушки из Челси». Цветной фотопортрет красивого молодого человека со светлыми волосами и стрижкой паш, валом в викторианском сюртуке с чужого плеча, слишком громоздком для его щуплой мальчишеской фигуры. Он сидел на стуле с высокой спинкой и глядел на женщину, возвышающуюся над ним. Фотограф поймал ее лицо в тот миг, когда она отворачивалась от камеры. Получился лишь размытый намек на большие глаза, рот и дымчатые волосы. «Господи!» — Дэниел прищурился, не веря своим глазам. «Брайан Джонс?» Он подумал, не забрать ли карточку себе, но потом все же вернул ее на место и открыл следующий ящик. В нем лежали 7 кукол размером с Дэниелову ладонь, сделанных из костей животных, перемотанных толстой красной ниткой. Головы у них были из каких-то сухофруктов, сушеных яблок, может быть. Сладковатый запах, вырвавшийся из ящика, стал гораздо сильнее и неприятнее, пока Дэниел доставал кукол. У них были одинаковые лица без глаз. Вместо ртов разрезы, зашитые зеленой нитью. У одной Дэниел заметил на голове клок рыжеватых волос, жестких, как сухой лен. «Чёрт!» — прошептал он, поспешно запихивая кукол обратно. «Ну и дрянь!» Он нашел немало странных вещей. Модель замка из желудевых шляпок. Блокнот со страницами, вырванными из порно-журналов. Фотографиями молодых людей с темными волосами и лицами, которые кто-то сперва стер ластиком, а потом заново нарисовал шариковой ручкой. Герметичный пакет с мумифицированным трупиком мыши. По крайней мере, Дэниелу показалось, что это мышь. Еще там обнаружился невскрытый пузырек с экзалтаном. Пестрая коробка с пробниками экзалтана, тоже нетронутыми. И большая запечатанная банка с литием. Никакой одежды. Всю одежду она хранила на чердаке у Сиры. Дэниел закрыл глаза. «Ларкин», — произнес он жалобным, почти детским голосом, и тут же закашлял, борясь с подступающей к горлу тошнотой. «Ларкин», — повторил он уже громче. «Ларкин, где ты?» Он стоял на коленях на полу. Лодка мягко покачивалась из стороны в сторону, и то и дело скреблась бортом о берег. Дэниел слышал, как перекатываются по полу уже проклюнувшиеся орехи и желуди. Когда он поднял голову, маленькие круглые окошки показались ему непрозрачными, залитыми какой-то мерцающей белой краской. Ни деревьев, ни кирпичной кладки набережной, ни зданий, никаких пятен цвета или теней. «Ларкин?» Его охватил ужас. Мир исчез, города больше не было. Его бросили одного, оставили до скончания веков болтаться в этой посудине на волнах незримого, лишенного теней моря. Он заставил себя встать, подойти к двери и распахнуть ее. В глаза ударило слепящее солнце. Он прикрыл их рукой и вывалился на палубу. Одежда стала слишком свободной, и холодный ветер сразу пробрал его насквозь, будто он вышел на улицу голышом. Губы защипало. Он поднес руку ко рту и нащупал крошечные, полопавшиеся волдыри, как от ожога. «Ларкин?» Мир был на месте. С нижних ветвей ивы паутинами свисали грязные целлофановые пакеты, которые трепал ветер. По Хай-стрит за набережной медленно ползли автомобили. Весело дзынь-дзынькнула велосипедным звонком проезжавшая мимо женщина с развивающимися за спиной светлыми волосами. Она с любопытством покосилась на Дэниела. Тот опустил глаза и увидел, что из его расстегнутой ширинки торчит рубашка. «Черт!» Он застегнулся, а затем провел рукой по лицу. Щетина казалась жирной на ощупь и слишком длинной. За один день без бритья такая обычно не отрастает. Он поморщился, пригладил пальцами волосы и кашлянул, прикрыв рот. Отнял ладонь от лица и увидел на ней капли крови. Затем провел языком по небу и нащупал лохмотья ободранной кожи. Сплюнув в канал, он вернулся в камбуз. Там, среди хлама и ссоры из ящиков, Дэниел отыскал банку растворимого кофе. На деревянной стойке нашлась бутылка воды. Он не разобрался, как пользоваться газовой плиткой, и в итоге просто залил кофейные гранулы водой комнатной температуры и залпом выпил получившуюся мутную жидкость. Тут ему стало настолько гадко, что он, наконец, решился уйти. Перед уходом Дэниел наскоро прибрался, разложил по местам валявшиеся на стойке и полу вещи, которые в спешке повыбрасывал из шкафчиков, убедился, что ящик с омерзительными куклами плотно закрыт. Его обувь стояла на полу рядом с плиткой, а куртка аккуратно висела на крючке над откидным столиком. Интересно, он сам ее повесил? Если да, это совершенно вылетело у него из головы. Дэниел надел куртку и, не оглядываясь, покинул Narrowboat. Засыпанная гравием поверхность бичевника показалась ему неприятно прочной и незыблемой. Дэниел испуганно осмотрелся, отчего-то решив, что его должны здесь увидеть. Никого не было. Лишь по противоположному берегу канала бежал черно-белый пес. Он несся так низко над землей, что казался ненастоящим, вроде стремительно движущихся нарисованных мишеней на стрельбище. Даже с такого расстояния Дэниел увидел, что это бордер Колли Фэнси. У нее пограничное состояние. Дэниел развернулся и поспешил прочь, в противоположном от взятом собакой направлении, обратно в Кэмдентаун. Было 6 утра. Лабиринт проходов и ларьков вокруг Кэмден-маркета выглядел незаконченным, словно их в беспорядке нагромоздил здесь художник, быстро потерявший интерес к своему занятию. Всюду стояли накрытые брезентом тележки. Вдоль кирпичной стены выстроились пустые алюминиевые банки, а на земле тут и там валялись случайные предметы гардероба. Один ботинок, трусы Джоки, шарф в пайетках, бирюзовый носок без пары. Из воды торчал руль упавшего в канал велосипеда. Дэниел прислонился к стене и, уставившись на черную воду, попытался понять, что сейчас испытывает. Покинутость, обиду, сексуальную одержимость. Быть может, это психоз, вызванный уходом с постоянной работы и бездельем. Он сунул руки в карманы куртки, нащупал гладкий бок желудя, резко выдернул руку и принялся шарить по другим карманам в поисках мобильника. Хоть этот на месте. Может, ничего страшного и не случилось. Он просто голоден и вдобавок болеет с похмелья. Дэниел проверил сообщение. Ни одного. Затем пошел вверх по Хай-стрит к маленькой пекарне рядом с газетным киоском, где купил себе буханку свежеиспеченного хлеба и прямо на улице съел. Крошки падали к его ногам. Тут же налетели голуби, окружив его серо-розовым облаком. Дэниел принялся пинать птиц и орать на них, когда они всполошенно поднимались в воздух. «Мам, дядя плохой», — сообщил маленький мальчик своей матери. Та торопливо потащила его за собой дальше по тротуару. Дэниел виновато улыбнулся и зашагал к Старбаксу. Там, в зеркальной витрине магазина нижнего белья, он впервые за утро увидел свое отражение. Высокий, тощий, со светлым венчиком волос вокруг изможденного лица, с впалыми щеками, синяками, ожогами на губах и светло-фиолетовым отпечатком трех пальцев на щеке. «Боже мой!» Дэниел остолбенело уставился на свое отражение. Затем начал поспешно стряхивать крошки с груди, застегнул до конца рубашку и поднял воротник куртки. Купив себе большой кофе, он залил его молоком, чтобы не обжечься, и опять вышел на улицу. Стало быть, нервный срыв. Почему-то, несмотря на кофе и хлеб, это уже не казалось ему такой нелепостью, как сначала. Дэниел глядел на толпы людей, выходящих из подземки и разбегающихся кто куда. Одни вставали в очередь на автобусной остановке, другие ныряли в стеклянные двери «Холланд» и «Барнетт» за витаминами и чаем. В лице каждой встречной женщины Дэниел видел ее, но Ларкин среди них не было. Он чувствовал, как по телу расползается яд, неизбывный ужас, что он не найдет ее ни здесь, ни где бы то ни было. «Нет», — прошептал он, — «нет, иди». Он заморгал, опустив глаза, чтобы унять слезы, затем бросил взгляд через дорогу на дом Ника, взмывающий над Инвернес-стрит. Надпись на ядовито-зеленом рекламном щите, обращенном к Хай-стрит, гласила: «Нас уже много». Над щитом, в лучах солнца, пробившихся сквозь высокие светло-голубые облака, мерцали окна квартиры Ника. Дэниел не находил в себе сил вернуться туда, услышать голос Ника, услышать, как Ник или кто-то другой произносит его имя. «Извините», — сказал прохожий, пытаясь обойти Дэниела. У него на запястье сверкнули часы. 10:30. Вслух произнес Дэниел. Мужчина обернулся, и Дэниел потряс головой. «Простите, простите». Он зашагал дальше. Потеплело. В Кэмден Китчен заходили девушки в безрукавых топах и велосипедках. Дэниел по-прежнему ощущал озноб и ломоту. Он сунул руки в карманы и нащупал там что-то незнакомое. Точно не мобильник. Он вытащил это и увидел визитку с надписью «Джуда Трент. Психопомп. Mail. diamond.co.uk». Он нырнул под навес магазина дешевой электроники и позвонил ей. «Джуда Трент», — резко, с кокни-говорком произнесла она в трубку. «Кто говорит?» «Дэниел Роулэнс. Мы с вами вчера познакомились, помните?» Молчание. Затем: «О, да, конечно. Господи, где вы?» «В Кэмдентауне. Не у Ника дома. На улице. На Хай-стрит». «Слушайте, это странно прозвучит. Лучше приезжайте ко мне. Я в Ислингтоне, на самом краю Тафнелл-парка, Мидлтоун-Гроув, ближайшее метро Каледония-Роуд. Оттуда пешком минут 15. Дом номер 37. Я вас жду». Дорога заняла у него почти час. Стоя в поезде северной ветки, он чувствовал себя персонажем из фильма Дэвида Линча. Весь какой-то мятый, с красными глазами, соднившими так, будто он долго глядел на солнце. При каждом движении ворот его рубахи раскрывался, и оттуда его обдавало запахом собственного пота, промежности и горелого сахара, а еще мощным яблочным духом, от которого на глаза сразу наворачивались слезы. Он замечал, что люди его сторонятся. Когда он, наконец, вышел на станции Каледония-Роуд, Парень с девушкой за его спиной переглянулись и покатились со смеху. Несколько минут он пытался сориентироваться. У выхода из метро стоял газетный киоск, а рядом бездомный продавал старые номера газеты «Бегишью». Дэниел быстро зашагал по улице, опустив голову и стараясь не глядеть на прохожих, мысленно репетируя, что скажет Джуди Трант. Она исчезла. Раз, и ее нет. Я лежал рядом, отвернулся и... Дэниел разрыдался и оперся рукой о платан, росший рядом с тротуаром. Судорожно втягивая воздух ртом, он обхватил ствол дерева и прижался к нему лицом. Шершавая кора ожгла лоб. Он не знал, сколько так простоял, и не хотел знать, ему было все равно. Он просто рыдал, не обращая внимания на прохожих, смотревших на него с отвращением или состраданием. «Эй!» — раздался за спиной чей-то голос. На миг он решил, что это Ларкин, и мир тотчас вспыхнул белым и зеленым. Затем он увидел руку с голубыми ногтями. «Дэниел, здравствуйте. Идемте со мной, друг мой, тут недалеко». Она обняла его за плечи, и он рухнул в ее объятия, сгорая от стыда и ужаса, но не в силах прекратить рыдание. «О, Господи, простите. Простите, умоляю, я не... Ну, тише». Она взяла его за подбородок и запрокинула ему голову. «Ну и дела. Черт, вот угораздило». Она тронула внешний уголок его глаза, воспалившийся от слез, осмотрела его грудь и, отодвинув ворот рубашки, присвистнула. «Черт возьми, Хейвард был прав. Нет, только гляньте, что она с вами сделала, мать ее. Ох и болван!» Она помотала головой. «Так, ладно, идти можете? Надо пройтись. Вряд ли вам сейчас стоит садиться в такси». Все хорошо. Говорить было больно. Горло драло так, словно он наглотался щепок, однако собственные слова придали ему сил. «Я дойду». Она жила в квартале с викторианскими домами, ленточной застройки. Перед каждым четырехэтажным таунхаусом зеленел аккуратный садик со стриженной лужайкой, а на узких подъездных дорожках стояли «Вольво» и «Ситроены» последних моделей. Дэниел был слишком изможден, чтобы подивиться ее роскошному дому с ухоженными розами и мощёной дорожкой во дворе, коваными фонарями, камерами наблюдения и блестящей латунной табличкой с именем на двери. «Мой кабинет там». Она провела его через подстриженную самшитовую изгородь к боковой двери. «Знаю, знаю, камер завались. Как на оружейном складе, черт побери. Раньше у меня хватало недоброжелателей, гомофобы, мать их, недоростки из нацфронта. Клиентов мне распугивали. Все, мы на месте». Внутри было просторно и уютно. Большие комнаты, омытые золотистым утренним солнцем, зеленоватые стены успокаивающего оттенка лишайника, толстые персидские ковры, старые массивные столы в деревенском стиле. Фоном звучали скрипичные сонаты Бибера. От царящего в доме спокойствия Дэниелу стало еще больше не по себе. «Это ваш дом?» — Джуда усмехнулась. «Трудно поверить, да? Я хорошо маскируюсь». Они вошли в кухню. Дэниел рухнул в кресло, а Джуда начала заваривать чай. Когда электрический чайник вскипел, она поставила перед Дэниелом тарелку с ломтем мягкого белого сыра, земляникой и темным хлебом с орешками. Дэниел помотал головой. «Не могу. Надо поесть. Мне станет плохо». «Вам будет очень плохо, если вы не поедите. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Вот». Она сунула ему под нос ломоть хлеба. От запаха жареного фундука ему скрутило живот, и он опять помотал головой. «Не могу», — прошептал он, понимая, как нелепо и жалко это звучит. «Пожалуйста, ешьте». Она не просила, а приказывала. «Сейчас же». Дэниел откусил или, скорее, лизнул маленький кусочек, и к горлу тотчас подкатила тошнота. Джуда подошла и положила руку ему на шею. «Глотайте», — сказала она. «Живо, живо». Каким-то чудом он проглотил хлеб и даже сумел удержать его в желудке. Джуда гладила его по шее. «Вот так. Теперь еще кусочек. Давайте». Он съел, быть может, половину ломтика, и от каждого куска его едва не выворачивало наизнанку. «Все, не могу», — охнул он, отодвигая тарелку. «Пощады!» Джуда посмотрела на него сверху вниз. «Лучше бы, конечно, съели все», — сказала она, убирая тарелку. Впрочем, лицо у нее было довольное. «Так, теперь чаю. Да не волнуйтесь, не вырвет. Смысл еды в том, чтобы вам стало лучше, а не хуже. Полегчало?» Нет. Не полегчало, но ужас понемногу начал отступать. И неудивительно, как можно испытывать ужас в таком доме среди пения скрипок, теорбы и лютни, глядя на красную печь Ага и репродукцию картины Дэвида Хокни у входа. «Придется поверить мне на слово», — сказала Джуда, ставя перед ним чашку с горячим чаем. Дэниел наморщил нос. «Готов поспорить, это не Эрл Грей». «Верно, это окопник и пасконник пронзенно-лисный. Пусть чай немного заварится, а я пока вас осмотрю и оценю ущерб». Он весь сжался, когда она положила руки ему на плечи и помогла встать, а затем развернула лицом к себе. Дэниел жалобно уставился в ее светлые глаза. Когда она расстегнула ему ворот рубашки, он отвернулся. Она очень бережно дотронулась до его горла, и он невольно вскрикнул. «Раздевайтесь, надо осмотреть все тело». Сил спорить у него не было, поэтому он послушно скинул куртку и рубашку на пол. «Ох, Дэниел!» Он повернулся к зеркалу над печью. Там стоял ужасный пятнистый человек. Белая кожа была исполосована тускло-красными линиями и округлыми синяками, похожими на помадные отпечатки губ. Живот выглядел так, будто по нему долго били ногами. «Господи!» Дэниел уставился на неровное красное пятно над грудной клеткой. Крови не было. Алая кожа выглядела гладкой и чуть приподнятой, словно на зажившем клейме. По периметру раны белели волдыри или какая-то сыпь. Дэвид повернулся раной к свету, струящемуся в большие окна, и увидел отчетливый отпечаток руки. Он поглядел на Джуду. «Что это за хрень? Жди здесь». Она вышла из комнаты и пару минут спустя вернулась с банным халатом. «Надень-ка. Вещи придется сжечь». Она опустила глаза на его рубашку и куртку. «Что?» Дэниел почувствовал намек на негодование. «Или хотя бы выстирать». Он накинул халат. Джуда достала полиэтиленовый пакет, убрала туда одежду и выставила пакет на улицу. Минуту-другую она постояла у двери, и Дэниел видел, как она окидывает взглядом свой сад с аккуратно подстриженной изгородью и лужайкой, каменную статую улыбающейся Гуаньини, чирикающую на яблоне малиновку. Все казалось безупречно красивым и вылизанным, как на рекламном фото, включая саму Джуду, в стильных струящихся брюках, черном шелковом пиджаке, белоснежной рубашке. Лишь ее крашеные голубым лаком ногти немного выбивались из общей картины. Тут Дэниелу почудилось, что все вокруг окатило волной ослепительного света. Тени затрещали и заискрили, подобно молниям. Затем впитались в траву, как вода в иссохшую землю. Малиновка на ветке стала казаться не птицей, а частью дерева. Элегантная женщина в дверном проеме, не женщина, а чем-то иным. «Попробуйте выпить чаю». Джуда вернулась в кухню и жестом велела ему сесть. «Сейчас уже не должно так тошнить». «Хорошо». Он провел рукой по глазам и сел. Странное сияние отступило, как и тошнота. Теперь он чувствовал лишь невыразимую усталость и головокружение. «Такого похмелья у меня еще не бывало», — сказал он и сделал глоток чая. «Фу. Добавить меда? Тогда меня точно вывернет». Дэниел выпил почти все, что было в чашке. Отставил ее в сторону и мысленно сосчитал до 10. «Ладно, доктор Трент, рассказывайте, что случилось?» Она придвинула к нему стул, села и посмотрела на его руки, стиснутые в кулаки. «Итак, во-первых, она не со зла». «Не со зла? Что она вообще? Как она? Как возможно?» Он распахнул фланелевый халат, обнажая алые ожоги на груди. «Такое? Как такое может быть? И зачем она это сделала? Куда она пропала? Где она? Где?» «Не знаю. Она всегда так поступает. Ненарочно. Она...» Джуда, хмурясь, потерла лоб. «Как это объяснить? Вы ей нужны. Ей нужны люди. Ее к ним тянет». «К вам тоже? Она и с вами такое сотворила?» — возопил Дэниел. «Нет, мне она причинить вред не может. А вот с такими, как вы, она всегда поступает одинаково. С теми, на кого она положила глаз. С кем она спит. Если пойти за ней, если позволить ей». «Что с ней? Она больная? Я теперь тоже болен? Как она? Что она за женщина такая, мать вашу? В том-то и штука». Джуда Трент подняла голову. В спокойном взгляде ее широко открытых глаз не было ни намека на попытку развеять его страхи или приободрить его. «Она не женщина. Не такая, как вы, Дэниел. И даже не такая, как я. Джуда сухо засмеялась. Но она хочет вас, ее влечет к вам. Можно, наверное, сказать, что в этом и заключается ее болезнь. Еще она ядовита. Она не желает вам зла, но от возбуждения она... В общем, это происходит случайно, потом она ничего не помнит. Не видит отличий между вами. Она думает, когда она с людьми, она принимает вас за другого, такого, как она. Поэтому ее прикосновения оставляют ожоги. Но почему? Потому что вы с ней разные существа, Дэниел. Ей нужны не вы. Откуда вы знаете? Дэниел даже засмеяться не смог. Джуда, казалось, несла тарабарщину, говорила на каком-то чужом языке, арабском или китайском. В первый раз, когда я впервые поцеловал, ничего такого не произошло. Он прикоснулся к своим губам. Верно, это случается потом, когда она теряет контроль над собой. Где она? Не знаю. Бродит где-то, потом всегда возвращается. Рано или поздно я ее найду. А с вами она так делает? Обжигает вас? Нет? Дайте посмотреть. Дэниел схватил ее за запястье, но Джуда оттолкнула его руку. Не надо. Дэниел, перестаньте. Я такая, как она. То есть женщина или... Он пристыженно умолк и обхватил руками голову. Простите, простите. Господи, что со мной творится? Я теряю рассудок. Не теряйте. По крайней мере, пока. Джуда вздохнула. Расскажете, что произошло вчера? Нет. Хотелось выбежать на улицу и найти Ларкин. Хотелось кого-нибудь ударить. Вместо этого Дэниел сделал глубокий вдох и попытался сосредоточиться на чем-то знакомом, земном и обыденном. Однако в мире не осталось ничего обыденного. Он посмотрел на свои распластанные по столу пальцы, увидел извивы древесной фактуры под ними, светлая мелкозернистая древесина, ясень. Но откуда ему это известно? Затем в ярости стиснул кулак и отвел глаза. Зеркало над печью пульсировало. В саду носились по воздуху красные и голубые создания. На картине в серебристой рамке у двери был изображен разъятый на сотни частей мальчик, стоящий на краю бассейна. Языки цвета пламени плясали над золочёным шаром на столе. Какие-то насекомые, похожие на изумрудные искры, неустанно бились в окна, пытаясь проникнуть с улицы в дом. В соседней комнате незримые пальцы щипали струны лютни. «Нет», — прошептал он. Ничего обыденного не осталось. Дэниел понял это только теперь. Мир стал живым, плодородным и полнокровным. В каменные столешницы были вмурованы спиральки аммонитов. В каждой капле воды, падающей из крана в раковину, заключалась целая вселенная. Дэниел расстегнул ремень, стянул штаны и осмотрел свои бедра и пах, расцвеченные алыми, лавандовыми и зелено-багровыми синяками. Под туго натянутой кожей правой руки бежали бурные потоки рек. Запястье обвил длинный темный волос. Когда он поднес его к солнечному окну, волос вспыхнул медью и зеленью. Дэниел поднял руку ко рту, обхватил губами свое запястье, и тут же пламя объяло весь рот, ожгло губы. «Дэниел, не надо». Он отнял руку и уставился на тонкий кровавый след. Волоса не было, он его проглотил. Потрясенно глядя на этот алый след, он вдруг задрожал и согнулся пополам. Мощный неконтролируемый спазм сотряс его тело, и он кончил в складке чужого халата. «Господи боже!» — простонал он и, шатаясь, побрел прочь из кухни. 15 или 20 минут спустя Джуда обнаружила его в ванной. Он принял душ, побрился пластиковой женской бритвой. Фланелевый халат скомкал и сунул в корзину для грязного белья. Когда Джуда постучала, он отозвался хриплым голосом, как будто уже очень давно не говорил вслух. «Сейчас!» Минуту спустя он вышел. В одних штанах, без рубашки. Джуда сразу же, без слов, вручила ему черную льняную рубаху, и он ее надел. Рукава оказались коротковаты, поэтому он их закатал, а ворот расстегнул. «Все, теперь я человек», — кивнув, сказал он. Только чувство было такое, что человек этот упал с крыши дома, переломал все кости, а потом заново собрал себя по частям и чудом выжил. «Теперь расскажите мне про Ларкин». Они вошли в гостиную. Джуда предложила ему сесть на диван. Шторы были задернуты, и в комнате стоял сумрак. Сама она устроилась в противоположном уголке дивана. Ее волосы мерцали в почти полной темноте. «Итак, Дэниел Роулэнс, что вам рассказать?» «Правду». «Правду?» — она усмехнулась. «Вы приехали в творческий отпуск, Дэниел. Вам точно нужна правда?» «Последние 48 часов я только и делал, что выставлял себя последним идиотом и безумцем. Мне кажется, вы обязаны внести ясность». «Неужели вы полагаете, что те вещи, из-за которых люди способны на безумие, менее реальны истины, чем те, из-за которых они не теряют здравого смысла?» Бернард Шоу. Кандида. «Хотите правду? Ларкин не отсюда. Она сбежала в Лондон из другого мира. Она очень опасна. И особенно опасна для тех, кто стремится быть с нею». «Как я». Опять усмешка. «Вам очень повезло, Дэниел. Пострадало лишь ваше тело». Джуда подалась к нему и легонько прикоснулась к алому следу, браслетом, обвившему его запястье. Тут же все тело ожгла острая боль, и Джуда отдернула руку. «Видели бы вы других. Печальное зрелище». «Еще бы». Дэниел резко втянул воздух через зубы и дождался, пока боль утихнет. «Ладно, дальше. Можно спросить, почему вы стали психиатром и выбрали юнгианское направление?» «Потому что мне было интересно, как люди вроде вас ведут себя в чрезвычайных обстоятельствах». «Люди вроде меня?» — подумал Дэниел вслух, а спросил. «То есть, когда они встречают таких, как Ларкин?» «В числе прочего. Когда они сталкиваются с реалиями, о которых прежде не задумывались, например, с осознанием собственной смертности. Управление страхом смерти. Как люди учатся жить с осознанием, что жизнь скоро закончится? Также меня интересовали различные сексуальные расстройства, расстройства личности и пограничные состояния». Джуда промолчала, и вновь Дэниел подивился ее выбору слов. «Как люди учатся жить с осознанием, что жизнь скоро закончится? Люди вроде вас. Не мы учимся, не люди вроде нас». Минуту он сидел молча, потом все же спросил. «Вы упомянули, что кое-кто потерял бдительность, хотя не должен был. О ком вы говорили?» «О себе». «Не понимаю». «Вам и не нужно понимать». Дэниел улыбнулся. Это было похоже на интервью с несговорчивой знаменитостью. «Как ее зовут на самом деле? Она мне говорила, что имя Ларкин выдумала сама. Причем менять имя ей не впервой. Как ее звали дома?» «У нее много имен». «Да, например». «Мы их не произносим». Дэниел рассмеялся. «Что это? Какой-то юнгианский культ? Я думал, вас хлебом не корми. Дай придумать какое-нибудь имя или название». Джуда покачала головой. Взгляд у нее был холодный, оценивающий. «Вы все равно не поймете». «Я готов рискнуть». «Не могу». «Почему?» Это был неправильный заход. Он знал это по опыту. Недаром столько враждебно настроенных звезд повидал на своем веку. Однако сейчас он был зол, безрассуден и готов на все. Лишь бы выжать хоть какой-то смысл из последних двух дней, даже если за это его вышвырнули бы из дома. Даже если пришлось бы вернуться к Нику или приползти в редакцию «Горизонта» задолго до конца творческого отпуска. Это какая-то программа защиты свидетелей для душевнобольных преступников? Неужели Ларкин настолько опасна? Он с вызовом посмотрел на Джуду. Та выдержала его взгляд. «Да, настолько опасна». «Тогда как ее зовут? Я о ней слышал?» Джуда произнесла что-то нечленораздельное, и Дэниел потряс головой. «Что?» Она повторила слово. «Не то Блэд, не то Бэт». Затем начала декламировать. «Славой венчает она, о кое не грезили люди. Их соблазняет краса, и улыбка пленяет, и взгляд. Словно цветок ее лик с прекраснейшим сходен бутоном. Песню даруй мне, что смертных прельстит. Коль невольно услышат, силу мне дай, о какой они только мечтают. И о тебе лишь в веках моя песня польется». Дэниел нахмурился. «Откуда это?» «Из гомеровских гимнов». В потемках Джуда, спокойная, ясноокая, одетая в шелковый костюм, ничуть не напоминала взъерошенную пацанку, какой показалась ему вчера, и совсем не выходила на юношу. В следующий миг ее губы разошлись в холодной улыбке, и опять перед Дэниелом оказался молодой человек с хитрым лицом. «Если странности множатся подле нее, из разверстых могил, по слухам, усопшие восстают, а по смерти, чревом оборотясь, нерожденных сеет. Кто предвестием подобным девице посмеет? Грейвс, о предвестиях. По шее Дэниела побежали мурашки. Это Грейвс, не первоисточник. Она первоисточник. Вот что я пытаюсь до вас донести. Увидев его злой взгляд, Джуда пожала плечами. Я вас предупредила. Она взглянула на часы. В час ко мне придет клиент. Рубашку можете оставить себе. Джуда встала, давая понять, что Дэниелу пора. Он не двинулся с места. А если он возьмет и откажется уходить? Что если потребует найти Ларкин? Джуда наверняка знает, куда она подевалась. Может, даже прячется здесь, в этом доме. В кабинете или... Тут он вспомнил, что Джуда была к нему очень добра. Ведь это он позвонил ей, человек с улицы. И она привела его домой, накормила, одела. Перед глазами вспыхнула картинка. Он сидит за кухонным столом и безудержно кончает в ее фланелевый халат. Дэниел залился краской. «Спасибо», — произнес он, вставая. Она повела его к двери и перед самым выходом положила руку ему на плечо. «Дэниел, пусть на этом все и закончится. У вас с Ларкин». Он покачал головой. «Обещать не могу. Хотел бы пообещать, но... Впрочем, нет. Не хотел бы, кому я вру. Вы просите меня забыть о ней». «Нет, я об этом не просила», — сказала Джуда. «Вы не смогли бы при всем желании. По крайней мере, сейчас». Она помедлила. Начала открывать дверь и замерла. «Ваша книга. Она о легендах артуровского цикла, верно?» «Не совсем. Вернее, отчасти. Она посвящена легенде о Тристане и Изольде, романтической любви». «Я замахнулся продолжить начатое Ружмоном», — усмехнулся он. Джуда ответила насмешливой улыбкой. «Возможно, теперь вам будет о чем рассказать читателям. У большинства роз есть шипы, знаете ли». Она открыла дверь, и Дэниел вдруг понял, какое имя она произнесла ранее. Вновь выйдя в залитый солнечной глазурью день, он обернулся и положил руку на дверь, чтобы она не успела ее закрыть. «Скажите, в Лондоне есть совы?» — спросил он. Джуда молча смотрела на него. Однако он увидел тень, пробежавшую по ее глазам, и услышал ее резкий вдох. Выждав пару мгновений, он кивнул. «Теперь одна точно есть», — сказал он и с этими словами отбыл.